Глава 9. В лагерь вернулись под утро. Шестаков увел в самую чащу, заметая следы, и в итоге крюк намотали километров на 10. Людей больше не встретили, по крайней мере, живых. Лес показал зубы и притих, недобро ворча темными кронами. Ночевали, сбившись в тесную кучу, огня не разводили. Шестаков пообещал, если вернется, а Валька в отряде трескает кашу со шкварками, то он поганцу самолично башку оторвет. У Капустина начался сильный жар, плечо воспалилось, пуля затянула в рану волокна гимнастерки и масхалата. Медикаментов не было, и к рассвету радисту совсем поплохело. Остаток пути раненого волок под руки Карпин, поддерживая, не давая упасть. На Кольку, не нарадующегося новой обувке, навьючили трофейный пулемет. Парень не ныл, нравясь Зотову все больше и больше. К линии постов вышли измотанные, невыспавшиеся и злые. «Как сходили?» — спросил дозорный, небритый мужик с прокуренными зубами. — На букву «Х». Не сказать, что хорошо, — буркнул Шестаков. — Тут сам товарищ Сталин звонил, — реготнул второй часовой, парень лет 25, с блеклыми, глубоко запавшими глазками. — Спрашивал, как там Степан Шестаков, не захворал ли? А то, мол, какая без Степана война? Нужен совет его срочно. На каком фронте нынче удар затевать? — Зубаскаль, Прошка, — добродушно откликнулся Шестаков. «Новости есть. Рештовцы вернулись». «Да ну?» «Без потерь обошлись. Бобиков, Локтевских, постреляли. Добычу взяли пару вазов. Только потери их уже в лагере ждали. Такая вышла херня». «Подробней», — напрягся Зотов. «И шо убийство у нас?» Прошка цыкнул желтой слюной. «Ночью Кольку Шустова зарезали, одного из рештовских, которые в лагере оставались». «Шустова?» — ахнул Степан. «Я ему 500 рублев должен был». «Ну, радуйся, теперь чем можешь не отдавать?» Зотов дышал с присвистом, тяжело. Очередное убийство выбило из колеи. Хмурый лес стал и вовсе зловещим. Ощущение чего-то недоброго усилилось в тысячи раз. «Ну, спасибо за новости!» Шестаков умоляюще сложил ладони. «Давай, что ли, закурим с горя, Прошка? А то поиздержался я табачком». «Ну уж нет, сирота!» Прохор отступил на пару шагов. «Я теперь поумнел. В прошлый раз ты у меня весь кисет упер под шумок, пока байки травил». «Не я это!» — клятвенно заверил Степан. «Наговоры и клевета. Я только цигарочку скрутил тоненькую, а кисет тебе возвернул». «Точно мне?» «Ну, может, не тебе, народу много было. Такие все одинаковые». «Вот и проходи, тут ловить нечего. Марков вас с вечера ждет. А тут еще убийство это. Сам не свой командир. Табаку не дам. Не больно-то и хотелось». Отозвался Степан и горделивой походкой зашагал в лагерь. «Мы в санчасть», — предупредил Карпин. «А я пожру. Обрез из ружья смастерю, да спать завалюсь. Прощевайте, славяне!» Шестаков широко зевнул, прикрыл рот ладонью. Смерть партизана на этих двоих абсолютно не повлияла. «До чего доводит война?» «А я к Маркову. Попытаюсь узнать, что к чему». Вздохнул Зотов и сказал Кольке. «Воробьев, неси пулемет в землянку разведчиков и отдыхай». «Есть!» — козырнул Колька, единственный из подчиненных, хоть немного поддерживающий субординацию. Остальные ушли по-английски. Хорошо хоть кисет не пропал. А и нет его, а значит, и пропадать нечему. Зотов поправил автомат на плече. Маркова он нашел в штабной землянке, куда ввалился без стука и приглашения, попав на импровизированное совещание. Кроме командира отряда за столом сидел пухлый интендант Аверкин и незнакомый хищно-красивый мужчина в щегольской укороченной шинели, перетянутой офицерской портупеей до революционного образца. Лицо вытянутое, нос по-соколиному крючковатый, одна бровь выше другой. Яркие голубые глаза, настороженные цепкие, смотрели с легким прищуром. В отличие от большинства партизан, тщательно выбрит, и одеколоном подтягивало точно от него, а не от вечно потеющего Аверкина. Марков всплеснул руками. «Виктор Павлович, а мы и не чаялись. У нас тут такое!» Обстоятельства задержали. «Здравствуйте, товарищи!» Зотов без сил повалился на лавку. «Доброе утро!» — поприветствовал интендант. «Виктор Павлович Зотов!» — на правах хозяина представил Зотова Марков. «А это командир боевой группы, капитан Никита Егорович Решетов». «Здрасте!» — Решетов привстал и протянул руку. «Приятно познакомиться». «Взаимно!» Зотов пожал сильную сухую ладонь. «Можно просто Виктор?» «Тогда Никита. И давай сразу на «ты». Официальности не терплю. Рештов улыбнулся краешком рта. Зотов навидался подобных улыбочек, резко контрастирующих с холодным изучающим взглядом. Надо же, знаменитый Решетов представлял его совершенно иначе. Угрюмым, здоровенным, заросшим бородищей, как леший. А этот, похоже, кадровый офицер. «Удачно сходили?» — с ноткой беспокойства спросил Марков. «Относительно», — хмыкнул Зотов. «Валька дома не появлялся, мать и соседи не видели». «Эх, Валька!» — сокрушенно вздохнул Решетов. «Бедовая голова. А ведь я его предупреждал, никакой самодеятельности. Думаю, парень отправился нас встречать, но и разминулись немного. Я ему примерно обрисовал, где будем идти». «Без винтовки ушел?» — недоверчиво спросил Зотов. «Валька пацан умный, зато мне и полюбился», — обронил Решетов. «Смекалкой взрослому фору даст, без мыла в любую щель проберется. Если была вероятность встречи с бобиками или немецкими патрулями, оружие мог и не взять. В такой ситуации винтовка — верный путь на виселицу. А вот грамотно сработанный аусвайс может помочь». «Тоже верно», — согласился Марков. «Эх, напороть бы задницу, стервецу!» «Не те времена, Михаил Федорович», — поморщился Решетов. «Рукоприкладство в воспитательном процессе изжито. А из таких, как Валька Горшуков, лучшие бойцы вырастают». «Шишки геморройные вырастают», — буркнул Марков. «Вернется, ух, и задам поганцу, несмотря на твою протекцию, Никит Егорыч». «Справедливо», — кивнул Решетов. «Обещаю наказать по всей строгости». «Валька не в твоей группе пока», — напомнил Марков. «Не имеет значения, я его забираю», — улыбнулся ледяной улыбочкой Решетов. Зотов молчал, внимательно слушая, какова роль Решетова в отряде. По ощущению, он главный, а не Марков. Сам принимает решение, ни на кого не оглядывается вольная птица. Почему? Странно. «Ай, хай с ним!» — отмахнулся Марков и повернулся к Зотову. «У нас и так беда на беде, Севастьян Дмитриевич куда-то пропал. Все в кучу, все, ушел с Петькой Рыжим в локоть, ни ответа, ни привета». «Севастьян Дмитриевич?» — переспросил Зотов. «Да вы не знакомы с ним. Севастьян подрывник отрядный», — всплеснул Марков руками. «Пень старый, а руки золотые, бомбу может из говна курячего слепить. Лучший специалист, 8 эшелонов на счету». «А в локоть? Какого черта его понесло?» «Да я бы не отпустил!» — вспыхнул командир. «Митрич завсегда все операции лично готовит. Вот и приперло в разведку его. Прикрытие у него, будь здоров, подумаешь, дед немощный шарится. Ни немцы, ни полицаи в жизни не трогали. Сколько раз говорил, сиди на старой жопе, опыт молодежи передавай. Так нет. А с ним Петька, помощник его. Хорош парень, даром что рыжий. Оба как в воду канули. Вчера вернуться были должны». «Задержались или пережидают?» «Хорошо бы», — Марков паник. «Последний раз их 4 дня назад на дороге в погребы видели. А дальше с концами. Так это ладно, еще полбеды. Убийство, Виктор Павлович, у нас». «Одних вас оставлять определенно нельзя», — посетовал Зотов. Марков покосился на Решетова. «Убили Колю Шустова». Взгляд капитана налился свинцом. «Мы с ним вместе служили. Вместе выбирались из окружения, вместе воевали. На крайнюю операцию он не пошел, вернее сказать, я не взял. Уходя на задание, всегда оставляю в лагере 3-4 бойца, люди должны отдыхать. Сегодня вернулись около 3 часов ночи и нашли его за землянкой, мертвого». «Свидетели?» — напрягся Зотов. «Никто ничего. Мы весь отряд опросили и перетрясли». «Вот оно как». Зотов, понимающе кивнул. «Млять, ну надо же, никто ничего». Сотня партизан сладко спала, пока посреди лагеря убивали человека. Бывает такое? Волжина каждая собака видела. Куда шел и что делал, а тут ослепли все разом. И немедля спросил. «Где тело?» «Здесь, здесь, у меня за землянкой», — засуетился Марков. «Мы его сразу перенесли. Страшное дело, страшное. Ждали вас». «Идемте смотреть», — сказал Зотов, вставая. Хотелось наорать на товарища партизанского командира. Вот кто? Кто в своем уме уносит тело до осмотра, место преступления компетентными органами? Вот кто? Одно слово — колхоз. Зла не хватает. К землянке с тыла примыкал узкий сарайчик из еловых жердей, хранилище дров, пустых снарядных ящиков и кучи поношенного тряпья. Все это барахло выкинули, а на освободившемся месте прямо на земляном полу оставили прикрытый драной брезентиной труп. Зотов отдернул покрывало и скривился, чего-чего, а такого не ожидал. Перед ним лежало тело молодого мужчины, сплошь покрытое запекшейся кровью. Чистым осталось только землисто-бледное лицо с острым носом, припухлыми губами и челкой, свисающей на глаза. Ниже шеи убитый походил на кусок мяса. Прорезанная во множестве мест куртка обвисла неряшливой побуревшей бахромой. Зотов насчитал с десяток ударов в области живота и груди. Ух, и ни хрена себе! Поганая смерть! «Ребята говорят, он до ветру вышел, а назад не вернулся», — хмуро пояснил Решетов. «Искромсали всего», — поежился Марков. «Можно ли с человеком-то так?» Зотов не ответил, привлеченный одним обстоятельством. У куртки убитого все пуговицы были оборваны. «Почему куртка разорвана?» — спросил он. «Было так, когда нашли», — откликнулся Решетов. «Мог сам разорвать?» «Не мог», — Решетов глянул заинтересованно. «Колька эту куртку пуще глаза берег. Он ее с немецкого оберста снял». «Вот и я подумал. С чего бы портить хорошую вещь?» Кивнул сам себе Зотов и осторожно раскрыл куртку, выпачкав пальцы в не до конца высохшей крови. Куртка, гимнастерка и майка, разорванные на груди, слиплись. Чтобы разодрать их, пришлось приложить усилие. Мертвец словно спал, с безмятежным, спокойным лицом. Раньше думали, в отражении зрачков убитого можно увидеть преступника. Брехня. Мерзко похрустывающие слои одежды разошлись, открывая тело, черное в разводах крови, лоснящееся, как кожа змеи. Колотые раны испещрили синюшную плоть, местами пересекая друг друга. Вероятно, убийца впал в ярость и кромсал жертву, пока не устала рука. «Странно», — заметил Решетов. «Разве можно столько раз пырнуть человека, и он даже не закричит?» «Очень сомнительно», — согласился Зотов. «А ну, помоги». Они вдвоем перевернули Шустого на бок. Зотов содрал остатки одежды и, понимающе хмыкнув, указал на единственную рану под левой лопаткой. «В сердце сильный и точный удар. Он и был первым. Мгновенная смерть». «Ух ты!» — удивился Решетов. «Как часового сняли!» «Работа мастера», — согласился Зотов. По спине пробежал гадостный холодок. Это не пьяная поножовщина, не пустяшная ссора. Шустого зарезал хладнокровный, натренированный убивать человек. И этот человек совсем рядом, возможно, стоит и наблюдает со стороны. «Спецов по снятию часовых у нас завались», — Решетов выматерился. Тело уложили на спину. Зотов наклонил голову, разглядывая странные резанные раны чуть ниже левого соска. Снял фляжку с пояса, полил на руку и смыл кровавые разводы, обнажая бледно-зеленую плоть. «Это что?» — испуганно спросил Марков. «Палочки какие-то», — прищурился Решетов. «Похоже на цифры», — предположил Зотов и обвел раны пальцем. «Глядите, римские 9 и 6, и двоеточие между ними». «Мать твою, так!» — ахнул Марков. «Удивительно точные слова», — сказал Зотов. «Да ну нахер!» — удивился Решетов. «Цифры резать зачем? Кому это надо?» «Не имею понятия», — развел Зотов руками. «Ясно одно. Судя по количеству ран, кто-то Шустого весьма недолюбливал. Убили сзади, а потом глумились над телом. У него были враги? Старые счеты, обиды, карточные долги?» «Ничего такого», — без раздумий ответил Решетов. «Я бы знал». «Значит, тупик». Зотов отступил от мертвеца. «Шестаков был должен убитому 500 рублей. Но какой дурак будет резать человека из-за такого пустяка? Да и всю ночь Степан рядом был, в нескольких километрах от лагеря. Можно ли верить Решетову? Время покажет. Говорит, врагов не было. Может и так. Иначе смысл запутывать следствие». «Не нравится мне все это, товарищи партизаны. Убит начальник особого отдела, убит Шустов, пропал Валька. Мы в новоселках натолкнулись на механизированную колонну. Венгры, грузовики, бронетранспортеры, полевая кухня, не меньше роты. Уехали вниз по течению». «А я предупреждал», — кивнул Решетов. «Зашевелилось осиное гнездо. Со дня на день ждем карательной операции. Засекли вас?» «Нет, мы героически отсиделись на сеновале», — усмехнулся Зотов. «Венгры были проездом, заскочили на пару. Крайне напряженных минут. Последний раз я так трясся, когда без билета в трамвае ехал. Местный староста нас, кстати, не выдал. Мир для меня перевернулся вчера». «Васька Безногий», — уточнил Марков. «Это да. Надежный мужик». Мне тоже так показалось. А на обратном пути нарвались на непонятно кого. Немножечко постреляли. Капустин ранен, отправился к вашему коновалу. «Ромочка его подлатает», — зловеще рассмеялся Решетов. «Он людей с царапинами пустяшными умудрился в гроб загонять». И тут же перешел на деловой тон. «На кого нарвались?» «Без понятия. В бой они ввязываться не стали, сразу отошли, потеряв двоих. Преследовать мы, понятное дело, не думали, себе дороже выйдет. Какие-то гражданские, но вооружены серьезно. Был как минимум один пулемет». «Господи, не лес, а проходной двор!» Марков заухал и вытащил карту. «Показать сможете?» Зотов пару минут напряженно всматривался в сплошную массу лесов и болот, ориентируясь на голубеющую полоску Десны. Нашел верхние новоселки и уверенно ткнул в нужный квадрат. «Тут. 5 километров от нас». Марков переглянулся с Решетовым. «Это не соседи. Я б знал». «Ну вот и посидели. По-стариковски», — резко сказал Решетов. «Я поднимаю своих, ухожу в поиск. Не нравится мне, когда возле лагеря сволочи шастают. Усиливайте охрану, Михаил Федорович». «А как же чаек?» — ахнула Веркин, мнущийся у двери. «Я свежего заварил». «К дьяволу чай!» — Решетов воззрился на Зотова. «Составишь компанию?» «Не откажусь», — согласился Зотов. Устал и вымотался, как упряжная собака, но такое действие нельзя пропускать. Что может быть увлекательнее охоты на человека? «Отлично. Жду через 10 минут на западной тропе. Честь имею». Решетов щелкнул каблуками хромовых сапог, начищенных до нереалистичного блеска, и удалился быстрой легкой походкой. «Вот так всегда», — посетовал Марков с плохо скрываемым удовольствием. «Чаек?» — простонал Аверкин. «Виктор Павлович, голодный поди!» «Да нет, что вы, спасибо, я кушал. Вчера», — сказал Зотов. «Я сейчас, я быстренько!» — интендант засуетился. «Никуда не уходите, Виктор Павлович!» «Голодным не останетесь!» — убежденно произнес Марков. «Оно и верно, на пустой желудок много не навоюешь. Отоспаться бы вам. Почернели весь». «На том свете выспимся», — отшутился Зотов. Они вышли из сарайчика с трупом, командир распрощался и умчался, сосредоточенный и деловитый. Предстояло усилить посты. «Колька!» — Зотов увидел плетущегося воробья. «Да, Виктор Павлович!» «Отдохнул?» «Но вы чего, Виктор Павлович, я только пулемет оставил!» — растерялся Колька. «Собирайся, уходим. Поднимай наших, Шестакова, Карпина и Егорыча. Пусть бросают все, чтобы в полном боевом через 5 минут были на западной тропе. Скажешь, я приказал. Выполнять!» Воробей застонал и с трудом, переставляя заплетающиеся ноги, исчез. «Виктор Павлович!» — запыхавшийся Аверкин сунул Зотову сверток. «Чем богат? Не побрезгуйте!» «Спасибо, Аркадий Степанович!» Зотов дружески хлопнул толстяка по плечу и, не глядя, сунул тяжелый сверток за пазуху. «Да чего уж!» — скромно потупился Аверкин, неожиданно сильно схватил за предплечье, пугливо огляделся, притянул к себе и тихо сказал. «Не доверяйте Решетову, он опасный человек!» Зотов застыл. Вот так новости. «Почему?» «Решетов не тот, за кого себя выдает. Страшный, безжалостный зверь. Упаси вас повернуться к нему спиной или встать на пути, многие поплатились. Попомните мои слова, Виктор Павлович». Аверкин отстранился и засеменил прочь. «Час от часу не легче. Не отряд, а клубок скользких, ядовитых змеищ. Бухгалтерия райкома партии столько интриг на гора не выдает. Все друг друга подозревают, обвиняют, строят изощренные козни, а ведь так мило все начиналось. Что Аверкин имеет против Решетова? Нагнал туману и смылся. Можно быть уверенным только в одном. Решетова не было в отряде во время убийства Твердовского, а значит, убийца не он. Хоть какая-то определенность. Лагерь тем временем оживал, наполняясь деловитой суетой, шумом голосов, бряцанием металла и ржанием лошадей. Забегали люди, послышался забористый мат. Отряд поднимался в ружье. К азартной суматохе присоединились собаки одноногого повара, истерически лая и путаясь под ногами. Лохматая сучонка взвизгнула, получив пинок от пробегавшего партизана. На краю лагеря собрались вооруженные люди, колоритная компания суровых, видавших виды мужиков, похожих на старую добрую банду времен гражданской войны. Не хватало зеленого знамени и пары тачанок. Знаменитая группа Решетова во всей красе. Зотов призывно взмахнул рукой, увидев идущих Карпина, Егорыча и Воробья. «Куда спешим?» — подозрительно спросил лейтенант. Организуем законную охоту на ухарцев, с которыми давеча пострелялись. Хорошее дело, присвистнул Карпин. Только неблагодарное. Больше суток прошло, теперь ищи ветра в поле. Товарищ Решетов сыщет, заявил Колька, аж подпрыгивая от возбуждения. Он, знаете, знаете какой? Как щенок радуешься, усмехнулся Зотов. Так Решетов, обескураженно притих Колька, не понимая, почему никто не разделяет восторга. «Ой, чего с вас взять? Вы в отряде без году неделя, не знаете ничего». «А ты просвети». «Решетов, Решетов!» Колька захлебнулся эмоциями. «Он такой, такой герой, он настоящий, фашистов лупит, клочья летят. С ним никто не сравнится, даже вы, Виктор Павлович». «Ну вот, я обиделся». Зотов шмыгнул носом. «Простите, Виктор Павлович, я не хотел, но Решетов, у нас все мальчишки равняются на него». «И Валька». «И Валька». Воробей погрустнел. «Вот бы он узнал, что я с Решетовым иду». «Это я тебя взял», — попытался набрать пару очков Зотов. «Спасибо!» — Колька бросился обниматься. «Ну хватит, хватит, слюнями зальешь», — отстранился Зотов. Он не знал, как к участию его крохотного отряда отнесется Решетов. По слухам, капитан не берет на задание посторонних. Еще погонит в заши. Мужик он, видно, железный. «Суета таракани! С ума посходили все, что ли?» Прогудел незаметно подошедший Шестаков, жующий здоровенный кусок хлеба с салом. В бороде застряли крупинки разваренной гречневой каши. «Артисты, что ли, приезжают? Я б клоунов посмотрел, страсть их люблю, холер крашеных». «Артистов не обещаю», — откликнулся Зотов. «Идем вчерашних недобитков искать». «А, хорошее дело, удачи-то ты!» Шестаков разом потерял к происходящему интерес. «Я спать, вернетесь, расскажете, как все прошло». «Ты не идешь?» «Без меня, чёль, не справитесь? Уж как-нибудь...» «Корову пойдешь доить, Шестаков. Она тебя заждалась». «Когда выступаем? Я готов, пошутковать уж нельзя», — вскинулся Степан. «Я и сам хотел предложить, да постеснялся чего-то. Знаете, какой я стеснительный? Мамка мне завсегда говорила. Помрешь, Степка, через стеснительность эту свою. Вот, помню, был случай». Договорить не успел. «Отряд, стройсь!» Гаркнул немолодой шустрый партизан. Бойцы побросали самокрутки и выстроились в колонку по два, со сноровкой, которой могли позавидовать кремлевские курсанты. Из-за елок появился Решетов в сопровождении двух примечательных личностей. Первый — невысокий, жилистый, с узким неприятным лицом и сломанным носом, одетый в офицерскую полевую форму, перевитую десятком ремней. На голове мятая папаха, в руках короткая плеть. Второй — полная противоположность. Высокий, мощный, похожий на забросившего ковер и обросшего жиром борца тяжелого веса. Плечище, глыбы, узловатые руки ниже колен. Незастегнутая на верхние пуговицы куртка не в силах сдержать напора волосатой груди. Ручной пулемет в широких ладонях, словно игрушка. Лицо плоское, вдавленное. В поросячьих глазках нездоровый огонь. Пятикантроп какой-то. «Маленький!» «Григорий Саватеев», — зашептал на ухо Колька. «Заместитель Решетова». «Красиво одет». «Казак он, настоящий казак», — убежденно прошипел Воробей. «С Дона вроде, али с Кавказских гор». «Ну-ну», — хмыкнул Зотов. «А громадина?» «Федор Малыгин, правая рука Никиты Егорыча. Сильнющий, жуть, подковы ломает». «В марте...» По распутице телега в крошеве снежном по оси застряла. Кони встали, не тянут. Народ облепил телегу со всех сторон. Измордовались все, а с места не сдвинули. Я пупок надорвал. А Федор подошел плечищем, оттеснил мужиков. Взялся, телегу из грязи поднял за задок и на сухое поставил. Даже не покраснел. Хохотал все, недоносками обзывал. «Готовы, орлы!» — осведомился Решетов. «Отлично!» «Ставлю задачу. Вчера в 5 километрах от лагеря обнаружена группа неизвестных, вступившая в огневой контакт с нашим отрядом. Выдвигаемся на место и начинаем поисковые мероприятия. При обнаружении противника приступаем к уничтожению. Вопросы есть?» «Это кто?» Саватеев небрежно ткнул плетью в сторону стоящей на отшибе банды Зотова. «Разрешите представить?» Решетов отвесил шутливый поклон. «Виктор Павлович Зотов, представитель центра в нашем отряде. Прошу любить и жаловать!» Малыгин уперся в Зотова тяжелым насмешливым взглядом. По строю пронесся сдавленный неодобрительный гул. «Тихо!» — оборвал Решетов. В поиск они идут с нами, это приказ». Шум дисциплинированно утих. Решетов подошел вплотную и кивнул Зотову. «Сколотили команду? Похвально. Батюшки, знакомые лица. Напомни, как зовут тебя, парень?» «Колька я. Колька Воробьев». «Точно. Валькин дружок. Ну, ты парень боевой, пригодишься». «Ага». Колька залучился счастьем. «И Шестаков тут?» «Здорово, Степан». «Доброго утречка», — хмуро отозвался Шестаков. «Видишь, сошлись пути, дороженьки. А ведь я тебя к себе звал». «Недостойный я такой чести». Шестаков доживал хлеб и закинул крошки в рот. «Уж как-нибудь сам по себе». «Ерепенишься, сирота», — прошипел Саватеев, поигрывая нагайкой. «Мамка таким родила. Ерепенистым», — улыбнулся Шестаков. «Не всем же казаками ходить». «Ты на что намекаешь?» — сходу завелся Саватеев. «Прекратить!» — оборвал Решетов. «Иди, Григорий, делом займись. Выступаем!» Саватеев хлестнул нагайкой по сапогу и удалился, одарив напоследок Степана красноречивым взглядом. Шестаков сделал вид, что ничего не случилось, но все же пробормотал что-то про казачишек и 17-й год. «Кровь молодая играет!» — виновато улыбнулся Решетов. «Ничего, стерпится, слюбится. Вы на моих ребят не обижайтесь, они не привыкли с чужими работать. Так у нас повелось». «Наслышаны», — кивнул Зотов. «Ну и хорошо. Не придется долго разъяснять, что к чему, я этого страсть не люблю. Вы, ребята, опытные, учить не надо. Держитесь в середине колонны. Я немного пройдусь в голове и вернусь. Побеседуем. Договорились?» «Договорились». «Честь имею». Решетов козырнул и унесся к своим. Тут Зотов увидел, чем боевая группа Решетова отличается от остальных партизан. Такой слаженности и выучки видеть не доводилось. Первым в лесу исчез головной дозор из 4 бойцов под началом Малыгина. Одновременно по сторонам разошлись боковые дозоры, прочесывать заросли на 100 метров вокруг. Высший пилотаж контрзасадных мероприятий. Карпин показал большой палец, тоже оценил. Красиво работают. Зотовский отряд оказался в середке, позади двигались решетовцы под предводительством Саватеева и толовой дозор, отставший на пару десятков шагов. «Степан, а чего ты к ним не пошел?» — поинтересовался Зотов. «Надо больно», — фыркнул Шестаков. «Решетов своих в ежовой рукавице зажал. А я вольная птаха. Не люблю, когда надо мной 5 командиров, и перед каждым надо шапку ломать». «И все. А еще трусоват я. Брешешь». «Вот тебе крест!» Шестаков истово закрестился. «Приметы есть нехорошие. Новички в группе Решетова частенько с заданий не возвертаются. Того и боюсь. Сгину в болотах. Жинка с детьми над могилкой не прыдают». «У тебя нет жены и детей». «Ну, будут ведь. Дурацкое дело нехитрое. На моей памяти из 5 новичков решетовских 2 головушки на первом задании сложили. У других не царапины, а эти в земле. Нет, чтобы пораненными быть, или понос свалил жгучий. Сразу смерть. Но ведь 3 из 5 вернулись». «Вернулись, а осадочек-то остался. Суеверный я, жуть, матушка завсегда говаривала. Помрешь ты, Степка, с суевериями своими». «Чего тебе матушка только не говорила?» «Ну так большого ума женщина была, оттого, может, головенка и тронулась». «Саватеев этот, странный тип. Правда, казак?» «Говорит, да. Пачпорт я не смотрел. Хотя куды казаком записывают? Может, в трудовую? По мне так заигрался парень. Решетов правильно сказал. Молодой. На вид 30 лет. А мозгой на 10-летнего смахивает. Нет, я ничего против казаков не имею, паси бог, но он же холера, себя другой нации мнит». «Это как?» «Ну, вроде они, казаки, отдельный народ, типа хохлов или бульбашей». «Тяжелый случай. Говорят, в Москве лечат таких. Электричеством». Колонна двигалась знакомой дорогой, извиваясь змеей сквозь бурелом, угрюмый ельник и залитые солнцем наполненные сухостоем малиники. Решетов, обещавший поговорить, так и не появился. До места вчерашнего боя добрались за 2 часа, неспешного, осторожного шага. На крохотной полянке ничего особо не изменилось. Трупы погрызла за ночь лесная мелкота. Бойцы осмотрели заросли. Карпин уверенно полез в кусты и, ткнув под ноги, сказал: «Тут трава примята была, натоптана. Дальше я не пошел». «Есигеев!» — позвал Решетов. «Здесь, а? Начальник!» Перед ним бесшумно вырос невысокий, крепко сбитый азиат, якут или тунгус, с опухшим, морщинистым, изъеденным оспой лицом, одетый в советскую гимнастерку, немецкие штаны, самодельные мягкие боты, жилетку, паршивым рыжим мехом наружу и вооруженный мосинкой с оптикой. «След! Можешь взять?» «Отсего нельзя!» — удивился коротышка. «Моя зверя в тайга следить. Косуля — писец, узрун — кузрук, волк по-вашему. Человека в лесу просто найду. Время мало-мало надо». Азиат упал на колени, осторожно положил винтовку и пополз по земле на четвереньках, едва не задевая носом траву. «Отошли все! Назад!» — велел Решетов и подмигнул Зотову. «Этот любой лайки фору даст. Алтайский охотник, шорец, единичный экземпляр». «Шорец? На Брянщине? Интересный случай. Зовут Амаз Есигеев. В июле 41-го ушел на фронт добровольцем. До передка не доехал, эшелон разбомбили. Был ранен, сильная контузия, потерял память. Наши отступали, неразбериха и хаос, представляете? Каково было человеку без памяти впервые оказаться за тысячи верст от дома? Бродяжничал, побирался по деревням. А мы выходили из окружения через Дубровку. Есть такой поселок в Смоленской области. Немец еще не зашел, местные магазины грабили, тащили все, что не приколочено. Власть, естественно, первой сбежала, в сельсовете из партийных только бюст Ленина с отколотым носом остался. Глядим, народишко собрался. Хохочет. Ближе подошли, на перроне нерусский человек, кривляется, вроде танцует, рожа пьяная, грязный весь, одет как пугало огородное. Ему хлеб кусками бросают, а он с земли ест. Придуркам потеха. Пришлось разбить парочку харь. Неруся взяли с собой. И знаете, память вернулась потихоньку, оказался человеком полезным. В лесу, словно дома, белку в глаз бьет, а главное, патологически честен. Простая душа врать не умеет. Редкое качество для нашего времени, согласился Зотов. Сюда, насяльник! Амаз посмотрел сияющими глазами и ткнул заскорузлым пальцем вслед сапога 45-го размера, отпечатавшийся на влажной земле.